Глава 6. Докладные до старта прислали все, а вот ознакомиться я успела только с двумя — Венеры и Антона Сергеевича. А все потому, что приятный баритон, разлившийся по каюте, объявил готовность к взлету, и я поспешила к принцессе. Конечно, звездолет класса М-45 — это не ракета из моего времени, где на старте космонавты испытывали огромные перегрузки. Инопланетные технологии, стартовые модули и крутое топливо позволяло махинам, подобным раскаленному песку, достаточно плавно покидать поверхность планеты. Но по инструкции, во избежание каких-либо происшествий, я обязана запихнуть подопечную в стартовую капсулу. А вдруг песок как дернется, как затрясется, и Лара лбом о стену ударится? Тогда все, пиши пропало, Ева. Дар, глава службы безопасности, легко в своей оценке поставит минус напротив пункта «забота о здоровье». Но я не наивная глупышка, чтобы на такой мелочи проколоться. Решительно закрыла планшет и покинула каюту. Разумеется, коллектив во главе с Ларой даже в мыслях не держал собираться прилечь в безопасном месте на время выхода в открытый космос. Неудивительно. Многие опекуны этим пунктом правил пренебрегали, поэтому народ и от меня подобной подставы не ожидал. Кто-то занимался личными делами в каютах, Герман готовил обед, я уловила доносящийся из кухни запах, а кто-то сидел в гостиной и вел беседы. Лара, Венера, Зан и Антон Сергеевич, например. На самом деле, пока шла до гостиной, я устраивать террор не планировала. На благополучие всех остальных жителей нашего отсека мне было совершенно фиолетово. Пусть поступают, как хотят. Какая мне разница? Меня волновала только принцесса. Но обстоятельства вынудили изменить свою позицию. Прозвучал сигнал готовности, Лариса. Тебе пора отправляться в капсулу, сообщила я миролюбиво, как только вошла. Наша гостиная была прекрасна. Отделка в шоколадных тонах от белого до горького радовала глаз, если бы в ней не заседала маленькая вредина. «Что? Я туда не полезу!» Вполне ожидаемо возмутилась принцесса, но я все равно с трудом сдержалась, чтобы не поморщиться. «Ну, что за ребенок? Почему я должна это делать?» Лара вскочила с ортопедического кресла и уперла руки в бока. На девочке красовался шикарный домашний костюм, инкрустированный по нижнему краю кофточки бриллиантами. «Потому что по технике безопасности во время старта и приземления ты должна находиться в капсуле», не дрогнув, продолжила я настаивать. «Идем». «Не пойду. Я когда к папе летела, никуда не ходила». Уперлась рогом коза, невольно настучав на прошлого опекуна. «И что мне теперь делать? Волоком ее тащить?» Это сразу провал. Зан откровенно развлекался, с удовольствием наблюдая за моими мучениями. Венера смотрела со снисходительной жалостью, типа «Ничего у тебя, милочка, не выйдет». И только у доктора транслировалось на лице одобрительное понимание. «Лариса, мы все пойдем в капсулы, и, соответственно, ты не останешься здесь совсем одна на время взлета. Это исключено». Терпеливо продолжила я уговоры, не обращая внимания на вытянувшееся лицо учительницы. «Дарша, Азан, прикажите кому-то из своих сотрудников собрать весь коллектив в гостиной». Зан медленно поднялся и сказал что-то в свой браслет, вроде как подчиняясь, но при этом зыркнул на меня с таким предупреждением, что не понять его оказалось невозможным. Оно просто вопило. «Не смей мной командовать». На душе враз потеплело, и улыбаться стало гораздо легче. К внезапному счастью добавилось и то, что Венера вслух недовольства высказывать не стала. Они с доктором просто молча поднялись и замерли. Ну а то, что вид у учительницы был при этом раздраженный, пережить можно. Одна Лариса пыхтела, как паровоз. И то, поняв, что взрослые безропотно меня слушаются, продолжать капризничать не решилась. А может, передумала это делать еще и потому, что перспектива остаться на время взлета совсем одной в огромном отсеке ее пугала. Не знаю. Вскоре Дары, подчиненные Зана, Согнали команду в гостиную, и мы все вместе двинулись в стартовый отсек. Такие на каждом этаже имелись свои. Большой зал с комфортабельными капсулами гостеприимно распахнул двери. А в том, что он пустовал, не было ничего удивительного. Остальные VIP-пассажиры спокойно остались в каютах и предались развлечениям. «Как дураки!» — проборчала принцесса, залезая в детскую капсулу. Я могла бы поклясться, что половина команды думала так же, но уж извиняйте. Уважаемые, придется потерпеть, у меня выхода нет. И вообще, могли бы сказать мне спасибо. Я, например, даже обрадовалась внезапной возможности совершенно спокойно, ни на кого не отвлекаясь, использовать подвернувшееся свободное время для анализа прочитанных докладных и личных дел доктора и учительницы. Неожиданно удобно вышло. В капсулу ложилась предпоследней. Я бы и последней легла после того, как убедилась, что ни один подозреваемый не остался на свободе, то есть не оказался в безопасности. Но Зан этого не допустил. «Быстро внутрь, Ева!» — приказал он и как-то так стремительно подошел ко мне слишком близко, так угрожающе навис своим немалым ростом, что я вздрогнула. Настолько близко, что я даже уловила и аромат его горьковатого парфюма, и давление сильной ауры, и пронимающий до глубины души голос. Он особенно сильно на меня подействовал. В общем, я поняла, что если не влезу сама, дар уложит меня силой, и упираться не стала. Мне сейчас не до драки с этим даурианцем. Хотя чего уж там, мне вообще не до драки с любым даурианцем. Слишком разные весовые категории. «Попробуй только уклониться от моего распоряжения», все же сочла я необходимым оставить за собой последнее слово. «Если я сказала, что все стартуем в капсулах, значит, так и будет». «Вечером, когда все уснут, мы с тобой очень серьезно поговорим, переселенка», зловеще пригрозил Дар и захлопнул крышку капсулы. А я, как только оказалась в уютной мягкости, принялась думать не о подозрительной биографии доктора, который, как выяснилось, тоже переселенец, но из 20 века, не о странном выборе родителей Лары учительницы для нее. В досье агентства упоминался скандал, в котором Венера фигурировала. А о будущем вечернем разговоре с Заном. Я ведь сама с ним поговорить хотела. Но что он-то мне имеет сказать? Интересно. Синдибадические губки, наполняющие нутро капсулы, приняли меня в свои мягкие объятия и запустили массажный режим. Блаженство. Чуть не замурчала. Глупые, глупые потомки не ценят того, что имеют. Будь в моем времени такие капсулы, люди бы из них не вылезали. «Госпоже, включите музыку. Какой планеты? В каком жанре?» Поинтересовался все тем же приятным баритоном искусственный интеллект звездолета. «Нет, тишину, пожалуйста, включи». Вынуждена была отказаться я от заманчивого предложения и усилием воли переключилась от навязчивых мыслей о Даре на размышления о работе. Антон Сергеевич. В будущем очень давно, более 50 лет. Был перемещен из 40-х годов 20 века. Военврач. Женат на инопланетянке с планеты Глиза 581. Стремительный карьерный рост у него случился после того, как в коалиции появилась Таисия Хазааш. Доктору повезло стать ее наставником в самом начале переселения, и правительница Феникса его не забыла. Ладно, это понятно. Но если допустить, что Антон Сергеевич знаком с моими родными местами, то есть легко сможет ориентироваться на Земле, не делает ли это его лакомым куском для коалиции в качестве шпиона? Будет тихонько за мной следить, а потом возьмет и просто отберет ту сливу с камушками. Нет, логика прихрамывает. Следить за мной и отобрать сферу может кто угодно, кроме Ларисы разве что. Она не отберет, с ней я справлюсь. Агенту коалиции совсем не обязательно быть переселенцем с Земли. Так, ладно, оставляем врача на карандаше и переходим к Венере. А ей, красотке, оказалось 96 лет. Зан для нее пацан, ему и 40 нет. Может, поэтому Лара ее интуитивно как угрозу не воспринимает? А может, что-то краем уха слышала о том, что у учительницы есть муж-эмнянин? Или же просто давно с ней знакома, поэтому сложила в голове образ умудренного жизнью учителя без определенного пола? Вот это скорее всего. Зато я, человек новый и со стороны, Венеру бы со счетов не сбрасывала. С мужем она по земным неофициальным законам в разводе как раз из-за того скандала. А что супруг и коалиция развод не признают, Венеру не колышет. Кидающая тень подозрения шумиха произошла на Минерве Би, планете, где сосредоточены лучшие учебные заведения коалиции. Там муж Венеры возглавлял один из вузов, а сама она директорствовала в школе. Но буквально 2 года назад, тоже еще совпадение, и я в этом времени 2 года, эмонянина обвинили во взятке. Якобы он продавал места, оплаченные Центром помощи переселенцам, коренным жителям этого времени. Мужик отмазывался и все валил на жену. Она, конечно, обиделась, подала на развод и объявила, что муж ее нагло врет и вообще принуждает молоденьких студенток к энергообмену за зачет. Ну, тут всем ясно, каким образом этот энергообмен происходил. И мало того, Венера утверждала, что супруг ей якобы любитель поругать власти, когда никто не слышит. В итоге муж Венеры непонятно где, как бы ни в бегах, из-за этого и официального развода нет, а Венера очень удачно пристроилась работать к Левским. Вопрос — как? И у меня на него есть только один ответ. Ей помогли спецслужбы. Ну или мои похитители, которых тоже совсем со счетов сбрасывать нельзя. А еще она в отпуске, свободна и вполне может заниматься слежкой. В общем, Венеру пометила в голове красным минусом крестиком. Раскаленный песок успешно покинул атмосферу Кеплер-Лиры и выходит на заданный курс. Через минуту капсула откроется, а пока хочу напомнить вам о наших знаменитых ресторанах «Пахлава Медовая» и «Чорчхелла». Принялся втюхивать мне рекламу ИИ, и я прыснула смехом. Каждый раз смеюсь, когда слышу названия этих действительно известнейших на весь звездный флот заведений. Экзотические десерты забытой земной эпохи вам приготовит настоящий древний землянин, а почетным гостям за символическую доплату предоставляется возможность собственноручно вытащить пробку из настоящей стеклянной бутылки и вдохнуть аромат вина 1965 года, а также... Рекламу эту я слышала много раз, и даже вино нюхала. Своим современникам Армен разрешал это делать совершенно бесплатно. Пить вино, которое оказалось у предприимчивого кавказца с собой в сумке при переносе в будущее, я бы ни за что не решилась. Но за владельца знаменитых ресторанов была рада. Вот кому действительно повезло с попаданством. Не то что некоторым. Вздохнула, дождалась, пока откинется крышка, и поскорее поднялась, чтобы проверить, все ли на месте. Ну и что же я обнаружила? Капсула Германа пустовала. Вот мерзавец, мне его теперь подозревать. От кого, а от него я такого не ожидала. Ладно, Герман свое получит позже. Надо разобраться в текущей обстановке. Я поспешила к принцессе, попутно отмечая выражение лиц членов команды. У всех, даже у даурианцев, на них лежала печать умиротворения. Некоторые вставать не торопились и потягивались, продолжая мысленно наслаждаться массажем или чем-то другим, не зная, что им там обеспечил ИИ песка в качестве релакса. Однако Лариса уже сидела в подушках и хлопала осоловелыми глазами, приходя в себя. Понравилось. Попыталась я воспользоваться случаем и завести с ней диалог, даже руку хотела погладить по-дружески. «Ну вот, а ты не хотела. А вдруг случится чудо?» Потянулась. «Еще чего? Вообще не понравилось». Не случилось. Лара задрала нос и спрыгнула на пол. Руку я убрала за спину. «Тогда очень жаль, потому что придется эту процедуру терпеть еще и во время посадки, притворно посочувствовала я подопечной. «А мне понравилось», — встал на мою защиту доктор. «И мне. Такой приятный массаж и музыка», — поддержала его горничная. Она поднялась позже всех. Остальные оставили свое мнение при себе, но оно меня, в принципе, не особо волновало. Сейчас мне больше всего хотелось задать пару ласковых вопросов Герману и продолжить изучение полученных докладных, сверяя их с личными делами. «Выходим организованно, исследуем в отсек», — распорядился Зан. У него умиротворение с лица пропало за считанные мгновения, вместо него вернулось привычное надменное выражение. Все безропотно потопали на выход, и даже я не осмелилась качать права. В коридоре звездолета было безлюдно, развлекательный этаж перед стартом закрыли и откроют теперь через час, поэтому никто из пассажиров помех нашему движению не создавал. Лишь только пол со стенами накинули на себя мираж какой-то красной пустыни, и мы брели по ней, как одинокие странники, взятые даурианцами в защитное кольцо. Зан шел первым, а его подчиненные замыкали и контролировали фланги. Не знаю, кого они опасались, но меня ответственная работа службы безопасности только радовала. Едва открылась дверь в отсек, в ноздри ударили ароматы готовившегося обеда, и у меня как-то резко пропал запал скандалить с Германом. Наверняка он по работе отлучился. Он же не знал, что я всех в стартовый отсек дерну, и отвлекся от плиты. И вообще, он же мой союзник, вроде как, и более того, типа, жених. Так что пообщаться с ним стоит, но на другую тему и ласково. И желательно, чтобы принцесса это видела, или хотя бы ей про это кто-то рассказал. Открыла рабочий планшет, чтобы взглянуть на докладную Германа. Ну, так и есть. Обед у нас через полтора часа, и сегодня в меню сложнейшие блюда. Это я не по названиям поняла, а потому что старательный Гера указал в докладной не только перечень, но и технологические карты всех своих кулинарных шедевров. 100% суп-пюре из Диабели и картофеля на бульоне из валурьих ребер с добавлением копченой мозы, приправленный пассированными овощами, жареной зеленью и специями, это не бабушкины кислые щи, и готовится не за пару минут. Запах от него, во всяком случае, разносился потрясающий. Или это от второго блюда? В общем, я устыдилась своей неоправданной подозрительности и порадовалась, что не успела наломать дров. «Евангелина, у нас с принцессой сейчас по расписанию занятия по развитию терпения. Я писал тебе о нем в расписании», — прервал мое самобичевание наставник Дза Ит. «Конечно, я прекрасно помню», — обрадовалась подвернувшейся возможности переложить ответственность за Лару на плечи Сторнса и ознакомиться таки с ее расписанием, которое пока не изучила. «Терпение — это то, что всем нам просто необходимо. Я буду в кухне, если что». Ощутила на себе взгляд и повернула голову. Оказывается, это Зан стоял, прислонившись плечом к стене, и буравил меня своими нечеловеческими глазами. Чего он так смотрит? Боится, что я сама все съем, что ли? Я не стала терять время на пустые выяснения и покинула шоколадную гостиную. Герман, как и предполагалось, суетился у огромной многофункциональной плиты, полностью погруженной в процесс. Он так ловко действовал, успевая помешать, посыпать, перевернуть, дорезать, снять, поставить, что я им залюбовалась. Все же готовка совсем не мое, и люди, которые в этом деле профи, вызывают у меня неизменное восхищение. «Ева, прости, что пришлось ослушаться твоего распоряжения», видимо, заметив мой взгляд в спину, заговорил Гера, коротко обернувшись через плечо и вновь вернулся к работе. «У меня в печке хлеб оставался, и мигулеши пора было сливать». «Да-да, я понимаю», — поспешила оборвать поток его непонятных слов, вгонявших меня в комплекс неполноценности. «Просто прошу тебя в следующий раз предупреждать заранее, чтобы не подрывать мою репутацию, хорошо?» «Да, конечно, Ева. Не подумал, исправлюсь». Нет, все-таки Герман достаточно симпатичный парень. Планировала бы остаться в этом времени, можно было бы и дать ему шанс. Хорошо, что я оставаться не планирую. Я не буду тебе мешать, если немного поработаю здесь», спросила, усаживаясь за барную стойку на высокий стул. «У меня все еще со вчерашнего вечера был план создать некую видимость близости отношений с коллегой, но так, чтобы в эти отношения не вступать. И он не питал ложных надежд». Герман положил лопатку, плавно развернулся и посмотрел на меня таким взглядом, что я поняла. План провалился. «Конечно, разве ты можешь мне помешать? Позволь, я переодену спецовку». «Не-не-не, только не это». Собралась передумать и уйти, как тут... «Евангелина, ты уже посмотрела докладные?» В кухню вломился Дар, и в помещении сразу стало меньше места. В голосе его звучало раздражение, а глаза опять метали молнии. Я довольно улыбнулась, закинула ногу на ногу и погрузилась в планшет. Секунд 10 изображала видимость работы, но это давалось сложно. Нереально вникнуть во что-то, когда чувствуешь на себе тяжелый взгляд. Герман, вон даже без пристального контроля Дара, стал двигаться вокруг плиты как-то дёрганно и неуклюже, чего уж обо мне говорить. Не выдержала и демонстративно уставилась на Зана. «Да, могу переслать две, а остальными как раз сейчас занимаюсь. Буду перекидывать тебе по мере обработки». Даурянец кивнул и сделал шаг ко мне, а потом и вовсе выдвинул стул и уселся напротив. Хорошо, что барная стойка была широкой, и мы остались в метре друг от друга, а то бы вообще не знаю, как сохраняла невозмутимость. Но, может, он сейчас посидит, попугает нас и уйдет? «Давай, я тогда тоже тут поработаю». Махом разрушил он мои надежды на спокойствие, активировав свой планшет. «Сразу все спорные моменты и обсудим». Так-то оно удобнее, конечно, но более нервно, а нервов мне было жаль. «Ничего, ничего, вы мне не мешаете», — пробурчал Герман, намекая, что был бы рад с нами проститься до обеда. Но Зан сделал вид, что не расслышал, а я не стала потакать повару, потому что не очень хотела оставаться с Заном наедине. Вот к вечеру настроюсь на разговор и смогу, а сейчас нет, не готова. Скинула на устройство начальника службы безопасности две обработанные докладные, а у себя открыла третью, горничной Галы Санд. Синхронизировала ее с личным делом и погрузилась в чтение. Гала — дальний потомок землян из экспансии Лаура-6. 30 лет, несудима, не привлекалась. Получила прекрасное образование в универе на Минерве Би. По специальности — дизайнер одежды. И вот тут у меня наступил диссонанс. Отодвинула планшет. Выучиться в институте на Минерве Би стоит огромную кучу екчей. Коалиционная валюта, курс которой к нашему рублю даже прикинуть страшно. Значит, деньги у семьи Санд водятся. Тогда мне непонятно. У Галы что, предел мечтаний обхаживать строптивую принцессу? Очень странно, на мой взгляд. Горничной тоже стоит приглядеться. «Ну что там? Давай следующую докладную», — нетерпеливо побарабанил по столу пальцами Зан. Я невольно задержала на них взгляд. Красивые, длинные, ровные и украшены энергетической картой. Почти у всех даурианцев, у Платона Хазааша точно нет. Расписана на теле энергетическая карта каналов. Она представляет собой светящийся орнамент из тонких линий. Невероятно красивое зрелище, но я почему-то только на Зановы татуировки всегда залипала, а у остальных просто отмечала красоту. Проморгалась и быстренько отправила папку объединенного файла горничной в анализатор. Он мне потом выдаст полное систематизированное расписание всей недели. И перекинула докладную Дару Шаазану. Мерзавец хмыкнул, что-то там себе надумав, а Герман включил блендер. Ну как работать в такой обстановке? Я поджала губы и назло врагам перешла сразу к докладной начальника службы безопасности и личным делам всех троих даурианцев за раз. А там опять странности. Все они — выпускники Академии Феникса, основанной Рамном Хазааш. Дары из уважаемых семей, с прекрасной репутацией и по служным спискам являются служащими частной организации наемников под названием «Вихрь», глава которой сюрприз – Дар Шаазан Линдааш. Но разве же это нормально? Я имею в виду не то, что Зан стал наемником и открыл агентство. Хотя и это на него не похоже. А то, что глава сам выполняет, прямо скажем, ерундовую работу. Это как если бы наш шеф взялся опекать Ларису самостоятельно. Необъяснимая фигня. Я тихонечко втянула в себя воздух, не сдержав эмоции от неприятных открытий. Да они тут вообще все крайне подозрительные. Разве что только Гера и Лара, простые и понятные. За остальными глаз да глаз нужен. Отправила файл с даурианцами в анализатор и открыла данные наставника, но мысли путались. Запах по кухне разлетался божественный, у меня заурчал желудок, напоминая, что утром я только кофе попила. Быстренько, незаметно посмотрела на Зана, на Германа. Оба были заняты своим делом. Погладила солнечное сплетение и заставила себя вернуться к работе. Дза Ит своей биографией меня даже уже не удивил. Бывший военный, устанавливал закон во многих экспансиях и колониях, а на одной вообще был 5 лет главой правительства. А теперь вот якобы вышел на пенсию и преподает энергетическую науку Лариске? Как такое могло случиться? Да ну нафиг, не верю. Разве что бравый вояка головой во время каких-нибудь военных действий повредился. Но тогда возникает вопрос, как Левские взяли его на работу без справки? Эх, а этот инопланетянин мне сначала понравился. Жаль, но мысленный красный минус пришлось поставить и напротив его имени. Добавив в анализатор последний файл, я запустила программу, отправила докладную Зану и принялась ждать результата, из-под ресниц разглядывая даурианца. Все же, когда он молчит и на меня не обращает внимания, им приятно любоваться, как произведением искусства в музее. Жаль, возможность такая появляется редко. Вот и сейчас. Дар почувствовал взгляд, резко поднял голову и прожег меня своим желтым насквозь. Я вздрогнула, но тут раздался спасительный сигнал анализатора, сформировался полный отчет. «Обед готов, все строго по расписанию», и Герман следом активизировался. «Можно накрывать». «Да, конечно, дорогой», — мило улыбнулась я Гере и обратилась к даурианцу. «Дар Шаазан, если ты освободился, не сообщишь команде о сборе в столовой, а я как раз через пару минут буду готова огласить распорядок дня и правила общежития на эту неделю». Выдала тираду вроде бы очень вежливо, но так, чтобы показать безопаснику, что власть свою я ему отдавать не планирую. Даурянец стремительно подался ко мне через столешницу, напугав до жути, и шепнул: «Ты очень изменилась, дикарка». Уф, так и инфаркт получить недолго. Или еще хуже. Удар какой-нибудь от резкого скачка давления, пульса в ушах и табуна мурашек по всему телу. Посмотрела на Зана осуждающе и, демонстративно открыв анализатор на весь экран, погрузилась в работу.